Глава 13. Наследие эльфов. Пришлось отложить выход на 8 часов, в течение которых я практически безостановочно занимался крафтом. Занимался бы и дальше. В закромах эльфов скопилось очень много материала для работы. Да закончились расходники. Причем не только те, что были у меня с собой, но и вообще все, что имелись в крепости. За время непрерывной работы навык создания предметов перешагнул на 2-й уровень, а управление энергией достигло 3-го. Очередные единички к характеристикам заняли свои законные места в моей таблице статуса, сделав персонажа чуточку сильнее. Сколько еще предстоит заработать таких единичек, чтобы получить возможность на равных сражаться с лидерами объединения света? Очень много. Но выбор сделан, а стартовы не сомневаются в своих решениях. У меня есть все необходимое, чтобы выполнить все взятые на себя обязательства. Монотонность крафта скрашивали Кассианель и то и дело появляющаяся в оружейной неугомонная Анилаэль, поведение которой разительно изменилось. Из мрачной, замкнутой, а зачастую и вовсе агрессивной особы, она превратилась в пышущую энтузиазмом веселую девчонку, с лица которой не сползает заразительная улыбка. Как только я создал походный алтарь, и вся старая гвардия темных эльфов получила возможность заполнить пустующие долгие годы источники, на лицах бывалых воинов появились скупые слезинки. Я понимал их чувства даже без эмпатии. Жить, зная, что тебя лишили неотъемлемой частички себя, невероятно трудно, а порой нестерпимо больно. Кассианель успел многое рассказать о тактике ведения боя и взаимодействии магов с различными воинскими классами. Рассказал много о применении боевых артефактов, что были неотъемлемой частью экипировки любого темного мага. Да и вообще, в те минуты, когда не отвлекался на возникающую, словно чертик из табакерки, Анилаэль, поведал очень много всего интересного, и, что самое главное, полезного. Маги, причем как светлые, так и темные, всегда занимали особое положение на Аздаре. Система регулирует численность магов за счет более высокой кармической стоимости приобретения данного класса персонажей, что я успел узнать на практике. Но в отличие от других смертных, которые не могут пополнять баланс кармы, я согласился на статус странника миров и решил серьезно вложиться в персонажа, на что пойдет далеко не каждый, ведь от провала испытания не застрахован никто. И лучше поберечь дефицитный ресурс на будущее или потратить карму на достойное посмертие. Исходя из таких вводных, класс магов выбирает не так уж и много народу, тем более еще и система подливает масло в огонь и рассказывает, что развивать магический класс очень дорого. У НПС с этим вопросом дела обстоят сложнее. Кассианель рассказал, что системой заложено определенное количество магов для каждой фракции, и завязано это количество на степень влияния фракции на мир в целом. На данный момент темные ни на что не влияют, поэтому и количество рождаемых магов минимально, но они есть всегда. 1, 2, 5 или 10 – неизвестно. Как только умирает темный маг, причем неважно, своей смертью или от рук светлых, через какое-то время рождается ребенок с магическим даром. Светлым выгодно, чтобы на планете не осталось опытных темных магов. Тогда обучать молодое поколение будет некому, и сила таких самоучек – да еще и без доступа к стихийным алтарям, будет смехотворно. Именно поэтому светлые ведут столь агрессивную политику по отношению к темным магам. Игроки магии – это отдельная головная боль для светлых. И причина оказалась проста – системные задания. Только игроки могут выполнять задания, связанные с магией. Система стремится к балансу и при его нарушении всячески подталкивает игрока в нужную ей сторону. Может, я и выжил-то только за счет того, что являюсь единственным темным магом-игроком. Неудачи всевозможных подлянок от статуса странника в моей игровой жизни было не сказать, чтобы очень много. И я списываю это на проделки системы, что отводило от меня опасные ситуации, так как сам факт моего нахождения на Аздаре открывал море возможностей. Но я что-то отвлекся. У каждого боевого армейского мага Вудстоуна в зависимости от уровня в распоряжении имелось 5 артефактов, одним из которых обязательно был накопитель темной энергии определенной емкости. Остальные слоты заполнялись, как правило, артефактами со стихийными заклинаниями, которые темные эльфы, не обладающие способностями к стихийной магии, приобретали у союзников по фракции. Каждый маг подбирал комплект артефактов под себя, исходя из своих собственных возможностей, что помогало магу быть готовым к практически любой ситуации. Почему именно 5? Очень просто. Это максимальное число артефактов, что может использовать обычный маг при достижении 25 уровня. Со мной все обстоит несколько иначе. Профессия артефактор тьмы будет добавлять по одному дополнительному слоту за каждый уровень профы, но сейчас не об этом. В распоряжении Кассианеля оказалось достаточно много совершенно разных боевых артефактов, которые он вынес из оружейки гибнущей крепости вместе с другими предметами экипировки и оружия. Так что выбор ограничивает лишь требования к магу. Более или менее приличные боевые артефакты можно начать использовать только с 25 уровня. Так что вопросам прокачки стоит уделить особое внимание. Так как в моей группе по-прежнему нет танка, способного отвлекать внимание монстров на себя, то на первый план выходят заклинания с элементами контроля. Помимо увеличенного малого накопителя на 1000 единиц темной энергии, на первое время я подобрал себе следующие артефакты. Первый. Могильная хватка из школы магии смерти первого уровня. Заклинание накладывается на область диаметром 5 метров, внутри которой из земли появляются призрачные руки, которые сковывают движение монстров и наносят им урон. Урон – интеллект ХП раз в 5 секунд. Время действия 60 секунд. Количество одновременно удерживаемых монстров 5. Максимальная дистанция каста 20 метров. Второй. Морозный ветер первого уровня. Заклинание накладывается на область диаметром 10 метров, внутри которой скорость передвижения всех существ уменьшается на 30%, а враги получают урон. Урон 100 ХП в секунду. Длительность действия 60 секунд. Максимальная дистанция каста 20 метров. Третий. Зыбкая земля первого уровня. Заклинание накладывается на область диаметром 10 метров, внутри которой земля под ногами всех существ становится неустойчивой. Минус 70% к скорости передвижения всех существ в области действия заклинания. Длительность действия 120 секунд. Максимальная дистанция каста 20 метров. Четвертый. Паралич. Проклятие школы магии тьмы. Эффекты: невозможность произвольных движений, боль в парализованных мышцах, урон 100 хп в секунду, количество целей 1. Длительность действия 15 секунд. Максимальная дистанция каста 10 метров. Я присмотрел себе еще одно полезное заклинание – воздушное лезвие, способное поражать до 3 рядом стоящих противников магией воздуха. Но использовать этот артефакт я смогу только по достижении 25 уровня. Сейчас все 5 слотов заняты, а урон для меня не приоритетная задача. Я могу выдавать не меньше своими собственными заклинаниями с куда большей скоростью. Для применения артефактов – не нужно плести пространственную формулу, достаточно лишь подумать о названии нужного заклинания, как оно мгновенно материализуется на ладони, и его сразу можно отправлять в бой, что, несомненно, плюс, но и минусов хватает. Перезарядка артефактов слишком долгая. Для боевых заклинаний, что мастера помещают в артефакты, существует таблица кулдауна, завязанная на уровень. Артефакты первого уровня перезаряжаются 5 минут, второго – 10, третьего – 20, четвертого – 60, пятого – 180. Более мощные заклинания поместить в артефакт невозможно. Такая мощь доступна лишь магам соответствующей стихии. Еще одним минусом является невозможность усиления урона или вообще хоть каких-нибудь изменений свойств артефактов, заложенных создателем. Хотя в моем случае этот минус может стать вовсе не минусом. Возможно, профессиональный навык модификации артефактов поможет мне усилить чужие изделия рунами. Главное, не сломать хорошую вещь. Использовать артефакты второго уровня можно только начиная с 50-го левела персонажа, третьего – 75-го, четвертого с сотого и пятого со 150-го. Но я все равно тщательно изучил весь предложенный Кассианелем ассортимент и подобрал себе комплекты артефактов на вырост. Причем сделал это с запасом, так как уровень профессии со временем повысится и откроются дополнительные слоты. Даже несмотря на открывающиеся перспективы, я не питал иллюзий. Артефакты отлично подойдут в качестве усиления, помогут залатать дыры, которые, несомненно, есть у каждого, даже самого сбалансированного игрового класса. Но не решат всех проблем и не сделают из меня непобедимого. Такой формулой, скорее всего, пользуются все игроки-маги, а чтобы превзойти лидеров объединения, нужно придумывать что-то новое. С экипировкой все обстоит намного сложнее. В оружейке крепости, которую перед уничтожением королевства вынес Кассианель, хранилось стандартное воинское обмундирование и оружие. Никаких редких или масштабируемых предметов, естественно, там быть не могло, как и артефактов с необычными заклинаниями. Да и рассчитано все это добро было на воинов как минимум 75 плюс уровней, так как именно этот порог считался в королевстве Вудстоун минимально необходимым для вступления в регулярные армейские части. Это я не говорю про гвардию, где планка вдвое выше. Но Кассианелю нужно было обучать молодняк, что они со своими бойцами практически на руках вынесли из гибнущей крепости. Поэтому часть наследия королевства Вудстоун пришлось пустить на переплавку, благо среди выживших нашлись кузнецы. До вершин ремесленного мастерства воинам было очень далеко, а обучать профессии их было некому, поэтому изделия, которые подойдут мне по уровню, хоть и добротно выкованы, но даже близко не стоят по параметрам, купленным за бешеные деньги масштабируемым предметам. По моей просьбе Кассианель подобрал мне стальной нагрудник, прикрывающий туловище с обеих сторон, наголенники, наручи, длинный кинжал и перевязь с метательными ножами. Все эти предметы по внешнему виду мало чем отличались от экипировки Анилаэль. Все тот же черный металл с примесью золота и агрессивный стиль. Нагрудник имел довольно неплохой показатель брони – 200 единиц. Это означало, что при ударе в грудь или спину входящий физический урон уменьшится на эту цифру. Но это произойдет только в том случае, если враг сумеет пробить сталь доспеха и повредить кожу персонажа. Мы все же не совсем в игре, и одного факта попадания по металлу недостаточно, чтобы система отняла нужное количество ХП. Поэтому наличие такой защиты наиболее уязвимых частей тела очень греет мне душу. Сталь не удержит магию, но это уже что-то. Наручи и поножи обладали точно такими же свойствами и показателем брони. В сумме эти три предмета добавили плюс 30 к телосложению, выносливости и силе, что для столь низких уровней было весьма прилично. Заглянув в таблицу статуса, я сначала не поверил своим глазам. Все характеристики оказались задраны до таких высот, что и не снилось даже игрокам 50+. А для интеллекта вообще произошел перерасчет коэффициента увеличения урона. Если раньше за каждую единичку интеллекта магический урон повышался на 5, то после того, как исчезли все наложенные на меня штрафы, эта цифра равняется 10. Вместо 370 хп урона, что мне были положены за 74 единицы интеллекта, теперь красовалась цифра 740. Только сейчас я осознал, что странники находятся в действительно очень невыгодных условиях. Помимо того, что система вдвое уменьшала реальный урон, так еще и были дневные штрафы. В первые дни моего пребывания на Асдаре выжить удалось практически чудом. По идее, я не должен был пережить даже первый бой с падальщиком. Последним подарком Кассианеля для меня стал артефакт связи. Для него не требовался отдельный слот, так как магическое устройство не могло работать в постоянном режиме, а лишь позволяло обмениваться короткими голосовыми сообщениями между сопряженными друг с другом артефактами. В былые времена у темных эльфов существовала обширная сеть, и при определенных обстоятельствах можно было связаться с любым подключенным к ней абонентом. Для этого нужно было всего лишь запомнить правильную последовательность рун нужного устройства, а при отправке сообщения активировать их при помощи темной энергии. То есть, если не вдаваться в подробности, у темных эльфов некогда существовала сотовая связь, которую худо-бедно удалось восстановить на Земле лет за 100 до моей смерти. работают артефакты связи на темной энергии, и расход напрямую зависит от расстояния. Максимум, на что хватает компактного, так сказать, карманного устройства, это 1000 километров, что по местным меркам весьма прилично. Старец поведал мне, что в королевских городах были установлены стационарные устройства связи, которые могли отправить сообщения на любое устройство по всему Асдару. Но технология их изготовления считается утраченной, как и технология портального сообщения между двумя удаленными точками. Но тот факт, что я сумел добыть ключ-активатор, вселяет надежду на восстановление утраченных знаний. В закромах склада Кассионеля имелось достаточно много устройств, и я попросил предоставить мне все излишки. Раздать такие артефакты союзникам будет точно не лишним, ну или, по крайней мере, всем офицерам. Возможность координировать действия на большом расстоянии дорогого стоит, да и практика показала, что бывает необходимо разделиться. Прощались мы со стариком и вовсе как родные. А Анилаэль даже пустила слезу, чего за это и успевшей многое повидать и пережить девчонкой обычно не водилось. Пришла пора покинуть гостеприимный дом темных эльфов и продолжить опасное путешествие гиблым топем, сделав лишь одну остановку возле инстанса. Нужно проверить, на что способна девчонка, обкатать взаимодействие друг с другом, да и повысить уровень не помешает. После того, как Кассионель внес меня и Мрака в список доверенных лиц сердца леса, окружающая обстановка разительно изменилась. Я больше не чувствовал враждебность природы. Создавалось впечатление, что стало даже легче дышать. Анилаэль вызвалась стать проводником. Я не возражал. Она знала лес куда лучше меня, и было бы глупо не воспользоваться ее опытом. Уже через 5 минут после начала движения я понял, почему по пути сюда мы двигались по столь извилистой траектории. Лес темных эльфов был буквально напичкан ловушками и агрессивными видами растений, готовых выпрыснуть яд в любого путника, что окажется в зоне поражения. Теперь система подсвечивала мне все опасные участки красным маркером, и я поразился такой огромной концентрацией смертельно опасных растений. Мне стало понятно, почему светлые очищают территорию столь медленно. Единственный способ избавиться от враждебной флоры — это выжечь ее дотла и вырастить новую на пепелище. Девчонка взяла приличную скорость и все несколько часов пути не сбавляла темп. С выносливостью у нее явно все в порядке. Пока я занимался крафтом, то вскользь расспросил ее об открытых умениях и навыках. Говорила она на эту тему крайне неохотно. И это понятно. Для Асдара таблица статуса — это очень личная, а для кого-то вообще интимная информация. Но мне нужно хотя бы примерно знать, на что она способна, чтобы планировать бой. Из того, что удалось выяснить, я понял, что Анилаэль для своего 29 уровня развита превосходно. Особенно это касается навыков, которые у нее прокачаны минимум до 5 уровня. Родители явно много времени уделяли ее развитию и делали все тщательно, и что самое главное, гармонично. Все навыки и умения девушки дополняют и усиливают друг друга, что будет с каждым новым уровнем закрепляться все сильнее, и в итоге превратить девчонку в непревзойденного бойца. А если учитывать, что после возрождения Меллорна к ней вернется родовая магия, по силе с ней смогут сравниться очень немногие. Моей главной задачей является обучение юной королевы темных эльфов тактике ведения боя, воспитать в ней лидера, способного молниеносно оценивать ситуацию и принимать правильные решения. Родители обеспечили ей отличную базу, но она пока слишком мягкая, словно металл, который искусный кузнец только что вытащил из печи. Анилаэль нужна постоянная практика. Каждый бой, словно молот кузнеца, будет придавать мягкому металлу нужную форму и со временем превратить его в несгибаемый стальной прут, переломить который будет не под силу никому. Именно такие мысли блуждали в моей голове, когда я бежал через лес вслед за молодой королевой темных эльфов. Раз уж согласился взять на себя ответственность за ее судьбу, значит, нужно сделать все возможное, чтобы она стала сильной и мудрой правительницей. Самое главное — не дать гневу взять верх над разумом. Второй бойни этот мир может не пережить, а в том, что девчонке хватит сил и решимости ее развязать, Я не сомневаюсь. Внимание! Вы получили уровень. Все ваши шкалы восстановлены. Ваша награда – плюс 3 свободных очка характеристик, плюс 2 свободных очка обучения. Текущий уровень – 25. Классовый бонус – плюс 1 к мудрости, плюс 1 к интеллекту. Выдала система долгожданную надпись после 5 часов непрерывного фарма. Классовый бонус приятно грел душу. Как хорошо, что я смог отменить действующие штрафы на столь низком уровне, хоть мне и придется отработать этот аванс. Гатлингами оказались довольно крупные ящероподобные монстры с вытянутой мордой, полные острейших зубов, способные довольно быстро передвигаться на двух конечностях. Помимо высокой скорости передвижения, эти мобы могли совершать длинные прыжки, чтобы сбить жертву с ног и впиться ей в горло. А тот факт, что они действовали группами, делал их еще опаснее. Анилаэль продемонстрировала очень высокую квалификацию стрельбы из лука, а ее крайне редкий навык – стрельба из тени – позволил минимизировать риск ответной атаки. Так что отдуваться за двоих и выступать в роли приманки пришлось мне. Впрочем, с комплектом артефактов, новыми заклинаниями и существенно подросшими характеристиками сделать это было не очень-то и сложно. Девчонка метко выцеливала конечности быстрых ящеров, что уже после первой стрелы с отравленным наконечником, который она изготавливала самостоятельно, превращала быстрого и опасного хищника в медленного хромающего монстра, только и способного, что клацать челюстями от досады. «Какого уровня вожак гатлингов?» — спросил я, не отрываясь от процесса приготовления ужина. «В лесу уже довольно темно, но для нас это не является проблемой. Месяц назад был 39-го. Сейчас уже, скорее всего, дорос до 42-43-го. Ты действительно рассчитываешь справиться с таким опасным монстром вдвоем?» «Ну, во-первых, не вдвоем, а втроем», почесав мрака между чешуйками возле уха, ответил я. Друг очень хорошо показал себя во время сегодняшней охоты. Его очень специфические челюсти способны наносить весьма серьезный урон, не закованный в броню цели. «Ну, а во-вторых, среди такого обилия растительности победить одного, пусть и сильного противника, не составит особого труда. Кассианель внес меня в список друзей леса, и деревья послушаются приказа. Оплести корнями вожака гатлингов, да расстрелять с безопасного расстояния». «Не думаю, что все будет столь просто, Оникс. Ты хоть раз пробовал применять подчинение природы в боевых условиях?» Я задумался. «Проклятие, а девчонка права. Всякий раз, когда я применял это умение, то действовал вне боя». «Не проблема. Начну первым, до того, как вожак нападет. Подкрадусь под покровом тьмы и атакую». «Все же видно, что ты гость в этом мире. Причем оказался здесь совсем недавно. Давай я попробую подкрасться к твоему зверю под маскировкой. Как думаешь, у меня получится?» После этих слов мрак грозно уркнул, намекая, что такой фокус у нее не пройдет. Он учует запах девчонки за десяток метров, а то и дальше. Тут Анилаэль меня уела. Умение не делает меня бестелесным. Я уже один раз обжегся на этом и мог снова наступить на те же грабли. «Тогда будем действовать проверенным методом. Первое убийство дает игрокам полезное усиление. Не хочется проходить мимо. Мы сможем победить. Нужно отыскать слабые места монстра и целенаправленно бить по ним. Ты его видела?» «Нет. Кассианель не позволил мне заходить вглубь локации, где обитают гатлинги». «Ну, тогда небольшая передышка. Потом разведка боем, плавно переходящая в атаку на вожака», — резюмировал я. «Пока готовится еда, займись чем-нибудь полезным. Прокачкой профессии, например». «Ты серьезно?» «Абсолютно. Не можешь придумать себе занятие? Могу посодействовать и заняться твоей физической формой. Для начала сделай-ка 100 отжиманий». «Мне есть чем заняться». Тут же смекнула, что к чему девчонка. «Займусь изготовлением стрел. Шкура у гатлингов толстая, многие стрелы сломались, нужно пополнить запас». «Вот и отлично. Одобрил такое решение я. Она быстро схватывает. Риане, чтобы понять, что я не шучу, пришлось выдержать кросс и потаскать тяжести. Личный состав должен всегда заниматься делом. «А ты что смеешься?» — обратился я к весело урчащему мраку. «Раз ты отдохнул, то марш на разведку территории, и чтобы ни один гатлинг не подкрался к лагерю незаметно». Мрак издал недовольное шипение, но активировал маскировку и отправился выполнять задание. «Вот теперь порядок», — удовлетворенно подумал я и продолжил готовить ужин.